Глава 4. Наши заботы. У вольного пса очень много дел. С утра пораньше надо обежать овраг и выяснить, нет ли чего нового. У каждой собаки есть свой уголок, который она знает лучше других. Если ты в стае, то нужно рассказать новости вожаку. Черный обычно сидит у своей ямки за диким кустом. Прибегает бывшая такса и говорит, что в ее канавке появилась железная коробочка. «Ржавая?» – спрашивает черный. «Да, очень ржавая, с двумя дырочками». Черный думает, потом говорит. «Ладно, пускай лежит». Головастый докладывает, что на его бугорке кто-то забыл книжку. «Про собак?» – спрашивает черный. «Нет, про людей», – отвечает головастый. «Разорви на мелкие клочки», – приказывает черный, хотя и знает, что головастый рвать книжку не станет, а спрячет ее подальше. У хромого жгли ночью костер и сломали удобный сучок, о котором мы все чесались. «Я еще узнаю, кто сломал», – грозит с черной. «Так дернул его за штанину, что она разорвется». Крошка говорит, что в его ложбинке ничего не изменилось. «Как-то не изменилось?» – спрашивает черный. «У всех изменилось, а у тебя не изменилось? А ты хорошо все прощупал? Ты плел носом петли, шарил крест-накрест, водил сверху вниз». Крошка торопливо уверял, что плел петли, шарил крест-накрест и водил сверху вниз. «А это что?» – грозно спрашивает черный. Он бросает перед крошкой ветку бузины. «Я специально проверил тебя, крошка. Я сбегал в твою ложбинку и отгрыз эту ветку, а ты не заметил». Крошка начинает ерзать и хихикать. «Вот так всегда». Черный обращается ко мне. «Ничего не знают, ничего не умеют. Засыпем весь овраг, не заметят». После обхода надо проводить в школу детей. Они идут, весело болтают, размахивают портфелями, бегают, дерутся. Мы тоже идем, звонко тявкаем, крутим хвостами. Жалко, что летом школа закрывается, многие дети уезжают. Зато остальные целые дни проводят во овраге. Играют в прятки, жгут костры, роют пещеры. За всем этим надо присмотреть. Без нас не обходится ни одна затея. Если появится нехороший человек, мы его облаем и не подпустим. Самых маленьких надо покатать верхом, большим принести какую-нибудь дичь, например, серую мышь. Развлекаешь ребят целый день, даже устаешь. Забота нелегкая. Я уж не говорю про то, что приходится добывать пищу. Конечно, наши маленькие приятели иногда приносят еду. Куски мяса, булки, колбасу. Но разве этого хватит на всех собак? Перебиваемся как можем. Бегаем туда-сюда, ищем. Хватаем, что плохо лежит. Самый отчаянный из нас черный. На моих глазах он два раза отнимал еду у взрослых. Вечером, когда на автобусной остановке темно, черный залегал в кустах и ждал. Если из автобуса выходила одинокая взрослая с сумкой, черный нападал на нее, рычал, дергал к себе сумку и в конце концов отнимал ее. Он издали чуял, что несет взрослая. Если в сумке только хлеб, он оставался в кустах. Если же колбаса или мясо, считается, что сумка у черного. Я говорил черному, что это добром не кончится. Но черный не унимался. «Я им еще покажу», — говорил черный. И рычал. Хорошо, хоть у него хватало ума не нападать на мужчин. Эти так просто не отдадут свою еду, а то и прибьют. Сытнее всех среди наших живет хромой. Он ходит побираться на железную дорогу. Там он залезает в поезд и броет по вагонам жалким видом. Люди кидают ему всякую всячину. Хромой наедает сам и кое-что приносит черному, а уж черный посмотрит, угостит ли кого еще. В заботах о еде, о наших маленьких друзьях, об овраге мы проводим весь день. А когда темнота ляжет на землю, наступает час ночного дозора.